сколько зарабатывает. Я узнал это не от него и не здесь, а на одном маленьком, редко посещаемом канале, называть который не буду. Я замечаю шлюз, даю гудок, подхожу ближе, продолжаю гудеть и убеждаюсь, чтобы попасть на берег, мне нужно вскарабкаться по брусу, как по дереву. Еще яростнее нажимаю на гудок. Вот уже дом смотрителя. Честное слово, да там в окне человек. Проходит 5 минут, 10, теряясь в догадках, карабкаюсь наверх. Вы что, не слышали? Почему же? Вас трудно не услышать. Тогда что? Что? Ну, я это я. И вы не отпираете ворота, вы что, рехнулись? Человек жалостливо смотрит на меня. Скажите-ка, молодой человек, вам известно, сколько мне платят за то, что я день-деньской торчу тут? 186 франков в месяц. И он заканчивает, раскуривая трубку. Вы что же хотите, чтобы я за эти деньги пропускал еще и тех, кому приспичило тут кататься? Проводите судно через шлюз сами, молодой человек. Будьте осторожны, третий затвор нижнего бьефа сломан. В редукторе верхних ворот не хватает нескольких зубьев, и вы рискуете получить рукояткой по голове. Бордо, прилив, доки и грузовые суда, на которые мы смотрим снизу вверх, как на горы. Ни один канал, ни одна река не может вывести нас обратно к центральной части Франции и Парижу. Будь наше судно побольше, а его мореходные качества получше, можно было бы идти дальше морем до Нанта или Гавра. Мы решаем иначе. И вот уже Женетта со своим яликом водружены на крышу вагона. Их доставка в Мон-Люсон к подножию центрального массива обойдется нам в 500 франков. Нас ожидает встреча с игрушечным каналом, а также с игрушечным краем. На протяжении всего пути нас сопровождает игрушечная река Шер. Как можно всерьез принимать эти шлюзы? Они такие узкие, что если кому-то нужно попасть на другую сторону, то он даже не станет обходить их, а просто перепрыгнет через них, оттолкнувшись обеими ногами сразу. А вот еще суда, те, что называют берешонками. Просто смешно ставить на такой двигатель. Лошадь может одним рывком вытащить их из воды. Поэтому впрягают ослов. Бывает, что и одного мула, который выглядит гигантом рядом с тем, что он тащит. В каждой деревне весь канал заполняют утки и гуси. Они с любопытством поглядывают на пришельца. Проходит ли тут хоть 3 судна за день? Не всегда. А еще есть мосты, подъемные. Обслуживающего персонала на них никакого. Некоторые из них стоят вдали от всякого жилья неизвестно зачем, разве что оживляют пейзаж да забавляют детей, которые день-деньской погоняют палками ослов, тянущих баржи. Нужно, ухватившись за цепь, повиснуть на ней. Мост поднимется. А как только судно прошло, взбежать по наклонной, почти вертикальной поверхности настила, и он опустится. Порой мосты встречаются через каждые 500 метров. По высоким берегам пасутся козы, вяжут старухи. Попадаются, увы, и рыбаки с удочками. Их можно повстречать всюду, на реках и каналах, на севере и на юге. Их можно повстречать в любой день недели. Так что порой задаешься вопросом, сколько же рантье во Франции. А между тем вода принадлежит прежде всего рыбаку с удочкой. Попробуйте доказать ему обратное. Едва заметив вас издалека, он начинает бросать в вашу сторону свирепые взгляды. Затем знаками приказывает: «Сбавьте ход! Возьмите подальше от берега!» Но когда на каждые 100 метров приходится по рыбаку, а ширина канала 6 метров, сделать это сложно. Красный поплавок исчезает в водоворотах. леска запутывается.